Хозяйка принесла свежего сена, и начальник района набил его в свои старенькие пьексы. — Не замерзнете? — спросила Кайса. — Нет, у меня еще в санях лежит шуба. Пекло растолкал заснувшего дезертира. — Эй, парень, уже пора. Натянув под шинель куртку, подбитую беличьими хвостами, полковник вставил в пистолет свежую обойму, дослал в канал ствола патрон и сдвинул предохранитель. Лесной гвардеец медленно побледнел и вдруг заплакал. Заплакал навзрыд, сотрясаясь плечами и закрыв лицо ладонями. На его серых от грязи руках Кайса заметила татуировку «Великая Суоми», и под надписью плавал черный лебедь Туонел. «Иди, иди!» — прикрикнул Пекало. «Все вы плачете!» Пропустив вперед себя дезертира, он сдержался перед женщиной. «Вы, надеюсь, обождете меня?» На улице стоял трескучий лютый мороз. Дезертир уже сидел в санях, продолжая плакать. На снегу валялась его шапка, и командир поднял ее и сказал: «Надень». «Плевать», — ответил дезертир. «Надевай, коли говорят». Подошел Пекало, садясь рядом с лупарем возницы. «Надевай, дурак, а то уши потеряешь сразу». Лошадь, взлягивая ногами рыхлый снег, пошла ходкой рысью. За поселком побежали мимо саней неласковые пейзажи, снежные холмы, синева далеких лесов, плоские круглиши из замерзших озер. У кордона возница остановил лошадь и пальцем выковырил у нее из ноздрей сосульки. — Беда прямо, — сказал лопарь, растирая себе щеки. — Проедем катила, селька, там остановишься, — велел ему полковник, и дезертир все понял. — Значит, там? — спросил он, дернувшись. Пекало перехватил его за полу шинели, рука его залезла в карман беличьей куртки. — Хелья, Хелья! — угрожающе прошипел он. — Ты смотри мне, не рыпайся тут, капуста вшивая. — Проехали, катель, селька! За поворотом начинался дремучий лес. На пушке купались в снегу веселые рябчики. Еще раз остановил лопарь свою лошадь, полез ей в ноздри пальцем. — Здесь? — спросил он. — Иди вперед! — показал Пекало дезертиру в сторону лесной чащобы. Тот сошел с дороги и сразу же по пояс провалился в сугроб. Полковник тронулся за ним, выдергивая ноги из вязких глубоких следов воронок. Деревья уж сомкнулись за их спинами. Мрачные дебри шумели на ветру тонкими верхушками ели. — Ну, чего встал? — крикнул Пекало. — Иди дальше! Дезертир уж не плакал. Он дико и люто матерился. — Сволочи! Гроб ваш! Передавить всех! Начальник района остановил его и выстрелил в снег. — Хватит! — сказал он. — Слушай теперь меня. Ты пойдешь сейчас все время прямо и прямо. Понял? — Зачем? — спросил солдат. — Там ты увидишь вышку лесничества. От нее сверни влево и топай вдоль ручья, пока не наткнешься на времянку. Ты постучи в дверь три раза, и там тебе откроют. — Кто откроет? — Твои братья, вшивая гвардия. Пар от человеческого дыхания смерзался в воздухе, и над головами двух разговаривающих людей висело сверкающее облачко изморози. Пекало подул себе на пальцы, достал пачку сигарет. Отсыпав несколько сигарет из пачки, он протянул их дезертиру. — На дорогу! — Зажигалка есть! — Подарил конвоиру. Я ведь думал... — Держи спички, — сказал Пекало и сурово добавил. — Передай лесным гвардейцам, чтобы они, сволочи, не мешали мне быть начальником района. Чтобы они, собаки, сидели там тихо и не ползали по деревням, иначе буду ловить и ставить к стенке. Понял? Дезертир порылся в своих лохмотьях, вытянул наружу золотой медальон. — Для бабы Хера... — Эверсту Лионанти, — сказал он, просияв счастливой улыбкой. — Это русское золото. Очень прошу вас, возьмите. Пекало спрятал пистолет, обозлился. — Ты дурак! Тебе повезло, ты уж избавился от всего и останешься жить. — А я, чтоб ни случилось, я по-прежнему останусь делить судьбу своей армии. И таким, как я, останется одно — погибнуть. Забери это поганое золото. Возница встретил полковника словами. — В лесу там стреляли. — Это я стрелял, — ответил Пекало. В сизой морозной дымке тянулась дорога к фронту. Там ждали полковника важные дела. «Белая!» — крикнул солдат, и ракета с шипением взмыла в небо, а навстречу ей с другого конца деревни выплыла, разбрызгивая искры, еще одна белая ракета. «Зеленая!» — крикнул солдат, и две зеленые ракеты, снова прочертив две красивые дымящиеся дуги, описали в небе законченные эллипсы. «Я не думал, что москали пойдут на переговоры», — сказал переводчик Шуцкоровец. Юси Пекало скинул шубу и остался в одной шинели. Верха кепи он загнул. Его маленькие приплюснутые уши сразу запылали на морозе. «Переводчика не нужно», — заявил полковник. «Я пойду один. Дайте мне белый флаг». Помахивая белым флагом, он не спеша тронулся вдоль деревенской улицы. Было удивительно безлюдно, даже не слышался лай собак. Половина деревни была финской, другая половина — русской. Черная тряпка полоскалась над крышей дома старосты, жители деревни перемерли все, до единого от какой-то эпидемической болезни, занесенной войной в эти края, и теперь надо было что-то решать. С другого конца деревни навстречу финскому полковнику шагал советский офицер. Еще издали они, два противника, стали прощупывать друг друга настороженными взглядами. Молодцеватая фигура русского остановилась в нескольких шагах от полковника. — Капитан советской армии Афанасий Керженцев, — назвал он себя, — уполномочен командованием фронта вести с противной стороной переговоры о временном перемирии для обезвреживания полосы совместных боевых действий. Назвав в ответ себя, Пекало слегка поклонился. — Я надеюсь, — сказал он, — что гуманные соображения, заставившие наше командование обратиться к вашему с просьбой о перемирии, будут понятны русскому уполномоченному. — Вас побелело ухо, — неожиданно ответил Керженцев, — лучше всего шерстяной перчаткой. — Перчаток никогда не нашел. Попробую снегом. — Возьмите тогда мою, — предложил советский офицер. — Благодарю вас, — невольно рассмеялся Пекало. — Если наши переговоры пойдут на таком же уровне понимания и доброжелательности, то заранее могу вас поздравить с успехом. — Может быть, — предложил Керженцев, — вы пройдете в наше расположение. Мое командование гарантирует вам полную неприкосновенность личности. — Да, — согласился Пекало, — я даже хочу, чтобы эта гарантия была полной. Ибо мне, при всем моем уважении к русской каше, не хотелось бы попадать вторично в плен к русским. Они тронулись на окраину деревни. Пекало слева, Керженцев справа. Шагали в ногу. Гулко скрипел снег. Солнце кровавым пятном закатывалось за кромку леса. — Я не думал, что финны умеют шутить, — неуверенно признался русский капитан. — Вы меня извините. — Что ж, я, наверное, плохой финн. Я говорю все, что думаю. Мирные переговоры в масштабах небольшой линии фронта прошли быстро и успешно. Пекало внутренне уж давно подготовил себя к сопротивлению притязаниям русских. И был очень удивлен, когда русский парламентер предложил взять за основу мнение советского командования, отвести русские войска назад, предоставив финнам право самим решать судьбу заразной деревни. «Мы, — сказал Керженцев, — согласны отойти за рубеж нашей старой оборонительной полосы. Вопросы территориальности нас в данный момент интересуют менее всего». Пекало был поражен. «Откуда у русских такая уверенность в себе? Это не запросто дарит финнам большой кусок фронтовой полосы, который стоил крови обеим сторонам». «У этого русского простая, но славная рожа», — подумал Пекало и дал свое согласие. «Я думаю, — сказал он, — мы на этом решении и остановимся. Хотя, честно говоря, мы не рассчитывали на такой исход переговоров».